работающая в гинекологии. Класса седьмого волновалась, не попадет ли Наталья в число ее пациенток. Сначала дочь смущалась, потом обижалась, а сейчас просто перестала обращать внимание на мамины вопросы. Да не это, успокойся. Просто я правда еще не уверена, хочу ли я там учиться. Ты на курсы же ходила, статейки пишешь. Ну, статейки мои папа все переписывал. А на курсах, понимаешь, там все учатся или по инерции, или по призванию. Я по инерции, чтобы просто династию продолжить, не хочу. Сомневаюсь до сих пор, мое ли это. Может, мне лучше твою медицинскую линию продолжить? Мама не растерялась. Нет проблем. Могу санитаркой к нам устроить. Ой, нет, только не в гинекологию. Наталья не боялась ни ран, ни крови. И в морг маму упросила сводить. Ничего особенного. Вот животастые женщины ее пугали. Страх с детства еще остался, когда мама принимала на дому. На тусе и катапри кричала Елена Витальевна из комнаты кабинета. Наташа метр без кепки открывала входную дверь и утыкалась лицом в огромные животы пациенток. Казалось, что ее сейчас сметут, размажут по крошечному темному коридору. Беременные улыбались девчушке с косичками, называли ее ласточкой, деточкой, но она все равно боялась. И остатки детских страхов до сих пор прятались где-то в глубине подсознания. «Мам, можно я годик подумаю, а? Папа ведь тоже не сразу журналистом стал, искал себя. Понимаешь, я до сих пор не уверена, куда мне поступать. Может, в кулинарный техникум?» — улыбнулась мама. «Может, и в кулинарный». Мама продолжала улыбаться. Наташа чмокнула ее в щеку. «Вижу, вижу, к чему ты. Мол, повар из меня никакой, согласна. Пока дома буду практиковаться. Ужины вам с папой готовить. На то мы порешили». Наташу отец пристроил секретаршей к своему приятелю в мебельную фирмочку. График был удобный, с 9 утра до 9 вечера. Но всего 2 раза в неделю. Платили мало. Зато и обязанности не густо. Только-то и делов. Радостно голосить в телефон. «Гарнитур люкс, добрый день». Допечатать разные платежки и гарантийки. Наташа искренне наслаждалась взрослой жизнью и свободой. Свободой от школьного занудства и жесткого графика. У нее впервые появилось личное время. Никаких факультативов, репетиторов и подготовительных курсов. Хочешь, зубри, как пишется, реализм. И почему Базаров считается типичным представителем. А хочешь, пиши статьи и заметки. Или кулинарничай, или встречайся с поклонниками без оглядки на то, что ночью потом придется заниматься, наверстывать. Наташа принялась баловать родителей кулинарными шедеврами. Не каждый день, конечно, а под настроение. Она скупала у кавказцев на рынке всевозможные приправы, тратилась на авокадо и лаймы, изучила больше 30 сортов сыра. Родители не возражали. Подсмеивались, конечно, требовали на ужин обычных сосисок, приставали с вопросами, успеет ли она до лета еще раз прошерстить всю вступительную программу. Но, не скрывая, радовались, когда вечером их поджидал настоящий ужин с крахмальной скатертью и салфетками к скатерти в тон. «Мне с тобой деньгами делиться надо», — хохотала мама. «Я еще 50% взяла с тех пор, как ты меня от готовки освободила». «Эх, повезет кому-то с женой», — вздыхал папа. И добавлял в полголоса, влюбленно щурясь на супругу Елену Витальевну. «Не то, что мне, всю жизнь мучаюсь». За что и получал от мамы. Она любила говорить, что лучшее оружие против мужа, как и против мух, свернутое в трубочку газета. Максим Петрович потирал ушибленное газетой ухо. Вот так всю жизнь и грохотал командирски: «Давай, Наталья, добавки пооткладывай». Сегодня папа слегка под шафе пришел, когда рыба уже давно томилась в миске, под грудой полотенец, а мама при полном параде вконец извелась, что они опоздают. Но с мужем она поздоровалась спокойно, ласково, будто и не жаловалась только что дочери,